центре зала, вдоль длинного обеденного стола, слуги в красных ливреях разносили блюда и графины с вином. За столом сидели какие-то люди в париках и крикливых одеждах, украшенных драгоценными камнями. Их лица казались мертвыми неподвижными, как лица кукол. К тому же они походили друг на друга так, словно все были близнецами. В них не было никакой индивидуальности, а их речи были так же бессмысленны и пусты, как их лица. Один из слуг, державших на подносе два бокала вина, повинуясь неслышимой команде джина, повернулся в нашу сторону и через минуту оказался рядом со мной. «Отведай моего вина», — произнес голос джины, доносившийся одновременно отовсюду. Все еще не придя в себя от потрясения, я безропотно взял бокал и пригубил напиток. Я никогда не пробовал ничего подобного. Вкус и аромат этого напитка будут мне напоминать о себе всю оставшуюся жизнь, которой, впрочем, у меня было уже совсем немного. «Ты мог бы пить такое вино каждый день». «Откуда оно у тебя? С наших кораблей?» «С кораблей?» Впервые я услышал, как джина смеется. Беззвучный кашляющий смех напомнил мне карканье ворона. «На самом деле вино существует только в твоем воображении, а для этого не нужны никакие корабли». «Значит, оно не настоящее?» «А что есть настоящее, как не результат, созданный твоим мозгом?» «Готовые образы, слепленные из сигналов твоих рецепторов, синтезированные и объединенные с твоей памятью и опытом». «Но ты этого все равно не поймешь». «Ты любишь кино, Крайнов?» «Ты знаешь мое имя?» «Я знаю о тебе все, почти все. Но кое-что мне еще нужно выяснить, прежде чем я определю твою судьбу». «Только Бог может определить судьбу человека. Разве ты Бог?» «Для тебя – да. А теперь смотри в этот зал. Представь какой-нибудь приятный момент из своей прошлой жизни. Вспомни место, которое тебе нравилось. Вы, червяки, любите сохранять свои воспоминания и носитесь с ними так, словно они имеют какую-то ценность. Так покажи мне их. Покажи мне то, чем ты дорожишь и прячешь от посторонних в глубинах своей памяти». Прежде чем я сообразил, чего она от меня хочет, прежде чем успел воспротивиться собственным воспоминаниям, зал подземного дворца изменился. Его стены поплыли, превращаясь сначала в полосы цветного тумана, а затем они стали стекаться к центру пустого пространства пещеры. Пораженный возникавшей из тумана картиной, я не сразу заметил, что непроизвольно, пытаясь рассмотреть ее получше, сам создаю объемное изображение. Сначала там был только перрон. Перрон космического вокзала. Затем из туманной завесы входа вышла она. Девушка с букетом цветов в руках. Лота. Моя первая и единственная любовь. Нет, останови это. Мои воспоминания принадлежат только мне. Волна холодного ужаса, словно судорога, прошла по моему телу. Я и сам толком не понимал, чего так испугался. Должно быть, инстинктивно я не хотел, чтобы Лота оказалась здесь, на этой планете смерти. Кино? Возможно, это только кино. Но вино в бокале было настоящим. Я не знал, где проходят границы возможностей моей хозяйки, возомнившей себя Богом, и поэтому должен был остановить ее, пока еще не поздно. Я боролся отчаянно, включив всю силу своего воображения. Образ Лоты растаял, вокзал превратился в рубку космического корабля. Я чувствовал, как чужая воля врывается в мой разум, скручивает меня невидимым стальным захватом, и сопротивлялся изо всех сил. Сердце билось, как бешеное, пот застилал глаза. Но я думал только о ящике, о простом металлическом ящике, стоявшем позади пульта. Обычно в нем хранили старые, отслужившие свой срок кристаллы мнемопамяти. Но сейчас в нем не было ничего. Пустая металлическая коробка, за которую хватился мой разум, как утопающий хватается за соломинку. Представить пустой ящик мне было проще всего. Проще всего было закрепить в сознании его четкий образ, перекрывший в моем мозгу все остальные картины. Я даже глаза закрыл, стараясь мысленно увидеть каждую заклепку, каждую царапинку на стенке этого ящика. А когда открыл их, огромный металлический ящик заполнил собой все пространство дворца. «Ты издеваешься надо мной? Ты смеешь противиться мне, жалкий червяк!» Прежде чем я успел возразить и хоть как-то исправить ситуацию, два человека появились у входа в пещеру. Они возникли из темноты, как два призрака. Вот только это были не призраки. Я почувствовал это сразу, ощутив их железную хватку. Я рванулся изо всех сил, и на какое-то время мне даже удалось освободиться. Но эти двое, одетые в одинаковые зеленоватые одежды, обладали силой, которая не уступала моей. Мне не удалось воспользоваться своей кратковременной свободой. Мои руки вновь попали в железный захват. Это случилось потому, что я решил не спорить с Джиной, принять и изучить новую ситуацию, какой бы она ни оказалась, и лишь потом действовать. Им не понадобилось и минуты, чтобы открыть хитроумные магнитные застежки на моем скафандре. Теперь я стоял перед Джиной, выпрямившись, с заведенными назад руками, и старался поймать ее взгляд. «Отведите его в третью зону. Пусть пока работает на плантациях. Потом я решу, что с ним делать дальше. И скажите Лару, чтобы не церемонился. У этого червяка слишком большая сопротивляемость и слишком много самомнения. К следующей нашей встрече он должен быть подготовлен». Мои стражи лишь молча склонили голову в полупоклоне. С момента своего появления они не произнесли ни одного слова. Я еще раз попытался вырваться, но моя попытка ни к чему хорошему не привела. Они приподняли меня над полом, держа за заведенные назад руки, и я едва не закричал от нестерпимой боли. Через несколько мгновений мы уже оказались с наружной стороны ниши. Теперь нам предстоял небольшой отрезок пути по очень узкому карнизу. Я полностью прекратил сопротивление, предоставляя им возможность расслабиться. Именно на этом коротком отрезке пути у меня появлялся шанс. Нет, не освободиться, но хотя бы увлечь этих двоих за собой, в пропасть. А впрочем, что это даст? Я даже не знаю, кто они. Погибнув, я ничего уже не смогу изменить. Рано или поздно сюда прилетит следующий корабль. И если Джина сказала правду, то в рабах у нее недостатка не будет. И только ли рабы ей нужны? С какой целью на этой планете создана дорогостоящая приманка для земных кораблей? Что она делает с попавшими к ней людьми? До прилета следующего корабля я должен выяснить, что здесь происходит. Между тем, узкая часть карниза осталась позади, и, надежно запеленав меня в мою же собственную веревку, оставленную на краю карниза, сопровождавшие меня люди начали спуск. Но не во внутреннюю часть кратера, как того ожидал я. Они начали спуск по наружной стороне горного кольца, в его восточной части. И хотя, лишенный своего прибора ночного видения, я ничего не мог толком рассмотреть в багровом полумраке, по фотографиям, сделанным зондом еще до посадки Алькара, я знал, что с восточной стороны кратера не было ничего, кроме непроходимых горных ущелий. Оставшись одна, Джина на какое-то время сидела неподвижно, уставившись в черную поверхность камня. Она сидела так до тех пор, пока рядом с ней не стал возникать силуэт другого существа, похожего на нее лишь общими очертаниями фигуры, увенчанной крыльями. «Что ты о нем думаешь, Гагаяк?» «Он неуправляем. От него надо избавиться как можно скорее». «Но в нем так много силы, о которой он даже не подозревает. Я хотела его использовать. Я потратила слишком много времени на этого червяка». «Именно сила и делает его таким опасным. Рано или поздно он научится ей управлять и выйдет из-под твоего контроля в самый неподходящий момент». «Мне жаль от него отказываться. Пусть поработает на плантации. Хоть какая-то польза от него будет». «Смотри, не ошибись. Нужно избавиться от этого червяка как можно скорее». «Это совет или приказ?» «Я не имею права тебе приказывать. Здесь ты хозяйка». «В таком случае не будем торопиться. Работа на плантации быстро ломает волю к сопротивлению у любого червяка –